Глава 10. Холодная тайна реактора. Валерий Плотников вышел из входа в барак в помятом коричневом пиджаке с папкой, прижатой к груди, словно щит. Его широкие очки с перемотанной изолентой правой дужкой слегка бликовали в свете поднимающегося солнца, но я все равно разглядел в его взгляде не угасший со времен техникума огонь. Все такой же худощавый и светловолосый, он бодро направился к «Волге». «Вот он, твой оригинал», — произнес Никита Сергеевич. «Запоминай, как он выглядит, как говорит. Теперь для «Кобры» он — это ты». Где-то далеко в глубине стройки с грохотом упала железная балка. Валерий вздрогнул. Он подошел к нам, и по глазам было видно, что узнал. «Ну, вот и встретились», — хрипло произнес Никита Сергеевич. «Валерий Плотников, твой двойник, так сказать». «Здравствуйте, Саша Медведев. Мне сказали, что вы будете тут. Я, собственно, очень рад», — произнес он, странно построив свое приветствие. Тут он стал выглядеть еще более оторванным от жизни. «Я знаю, что вы обращались по техникуму. Валера, твоя задача — рассказать Саше, как быть тобой», — произнес Хрущев. «Очень рад видеть», — кивнул я и пожал Валерию его сухую руку. «А ты больше стал, да?» — улыбнулся он. «Много каши ем», — ответил я, тоже улыбнувшись. «Мне разрешили тебя провести по зонам, куда мне можно», — начал Валерий и пошел в сторону объекта, приглашая нас следовать за собой жестом. И все втроем мы отправились на площадку. Пройдя контроль и проверку документов, мы попали за забор, где через пару лет должен был вырасти атомный гигант. Пока здесь были только котлованы да горы бетонных блоков. Но Валера с горящими глазами водил нас между строительными кранами, рисуя в воздухе контуры будущей станции. «Вон там», — он указал на огромный круглый фундамент, — «будет стоять сердце станции. Видишь эти арматурные прутья? Это будущая защитная оболочка реактора. Толщина стен — 6 метров особого бетона с металлической прослойкой. Выдержит даже падение самолета». Я попытался представить, как на этом пустыре появится ядерный реактор. Получалось так себе. «А как оно вообще будет работать?» — спросил я, переступая через кабели. «Ну, я как бы знаю в общих чертах, но нужно сойти за тебя». «Это несложно. Меня тут особо никуда не пускают и не посвящают. Мне кажется, что я тут для того, чтобы еще больше запутать тех, кто будет по той информации, которую тебе расскажу, что-то строить или анализировать. Итак, принцип работы. Представь огромную печь, но вместо дров — урановые таблетки. Каждый размером с монетку, а энергия — как у вагона угля. Они будут лежать в топливных сборках, а между ними — регулирующие стержни. Если нужно уменьшить мощность, опускаем их. Если добавить, поднимаем. Мы подошли к месту, где рабочие монтировали трубопроводы. «Вот здесь пойдет первый контур», — объяснил Валера, постукивая по папке. «Вода под давлением будет омывать активную зону, нагреваясь до 300 градусов, но не закипит из-за давления». Валера махнул рукой в сторону какого-то бетонного кольца. «Во втором контуре горячая вода из первого будет греть воду второго через теплообменники, и получится пар, чистый, без радиации, и он пойдет крутить турбины». Мы обошли площадку, и Валера пальцем показал на начало монтажа чего-то похожего на огромную трубу. «Лет через 5 отсюда будет идти белый пар. Люди будут думать, что это дым, а по сути просто безопасная вода. «А если что-то пойдет не так?» — поинтересовался я, помня о Чернобыле, которого еще не случилось. Валера серьезно посмотрел на меня. «Ты сейчас стоишь на системе аварийного охлаждения. Если хоть один датчик сработает, зальет все за секунды. Да и сама физика реактора, чем горячее, тем реакция слабее. И, возможно, через год наш атомный чайник даст первый ток. Одна такая станция заменит десяток угольных и никаких выбросов». «Ну что?» — обратился ко мне Никита Сергеевич. «Примерно понял, как вести себя в роли младшего научного сотрудника?» «Не понял, как первокурсник-технарь в младший научный попадает», — честно признался я. «Если будут проверять, то ты тут по обмену, а по сути принеси-подай, пошел в баню, не мешай. Пускай думают, что ты хвастаешься, пускай. Ценны, Саш, не твои знания как младшего научного сотрудника, а то, что ваяют тут твои старшие братья по разуму. Скажем, если получится собрать пакет документов и передать им, еще лучше, если фотопленку. Конечно, у тебя будут спрашивать установочные данные твоих коллег. Информационную справку мы тебе подготовим. Надо будет выучить, прямо представить, как они выглядят, как работают, словно они живые. Возможно, через тебя постараются выйти на кого-то более осведомленного». «Понял», — коротко ответил я. «Долбанные шпионские игры. Сложно это все. Я б лучше пару часов на ковре поработал. Но задача есть задача. И я ее выполню в любом случае. Главное, про спорт не забыть с этим всем». «Валер, как называется твоя должность?» — спросил у Валерия Хрущев. «Помощник лаборанта и следователя отдела неразрушающего контроля», — выдал без запинки Валерий. «А чем занимаешься?» — спросил Никита Сергеевич. «Ультразвуковой дефектоскопией в основном», — ответил Валера. «Прикладывает ультразвуковой преобразователь к сварным швам корпусов и конструкций, ищет невидимые трещины и смотрит на осциллограф. Если зубец на экране прыгает, значит, в шве пустота. А брак — это будущая авария», — перевел Хрущев. «Слушайте, но ведь, скорее всего, вся информация уже есть на Западе, в той же МАГАТЭ. Зачем им наши секреты?» — спросил я. «Вот для этого мы вас тут и собрали. Валерий с нами поделился своими разработками. Конечно, наши физики их забраковали по разным причинам, но вот высокие чины наверху это натолкнуло на идею», — произнес Никита Сергеевич, обратившись уже к Плотникову. «Валер, расскажи, что ты там придумал?» Он кашлянул. Видно было, что ему за эту идею уже всыпали, но все-таки Валера начал свой рассказ. Устаревшая догма о неприменимости легких углеводородов в ядерной энергетике тормозит научный прогресс. Я предложил смелый разворот от вязких, коррозионных и радиационно нестабильных жидкостей к элегантной простоте газовой динамики этана. «Валер, давай как для спортсменов», — притормозил его Никит Сергеевич. «Все дело в том, что внешние поверхности реактора могут быть оснащены сетью микроканальных панелей, образующих теплопередачу. Инжекция субкритического газообразного этана под давлением вызовет не хаотичную конвекцию, а когерентные вихревые солитоны. Эти структуры, благодаря низкой кинематической вязкости и высокой удельной теплоемкости газа, осуществляют мгновенный захват и транслокацию тепловой энергии в зону внешнего радиатора. Скорость такого теплопереноса на порядке превышает традиционные методы. Но, — он замялся, — уже сказали, чтобы я учился дальше, а не придумывал велосипед». Сначала просмеялись, назвали чертежи научной фантастикой, потом доложили наверх, а наверху решили: идея, конечно, не жизнеспособные и ресурсозатратные, но давайте-ка подложим нашим западным недругам кота в мешке и выдадим Валерины фантазии за реальный экспериментальный проект для вторичного охлаждения реактора», — пояснил Никита Сергеевич. «Правдоподобная липа», — догадался я. «Хорошо доработанная липа», — поправил меня чекист, «которую ты и продашь нашим врагам, если они клюнут». Я уточнял тонкости Валериной идеи, чтобы прочувствовать ее словно свою. Вихревые синхронные потоки этана звучали безумно. Еще более безумно, чем его стиральная машинка внутри бесщеточного двигателя на магнитной подушке. И за этими увлекательными разговорами мы провели целый день. Валеру и правда много куда не пускали, но в целом он перемещался по объекту свободно, пусть и чертежей в полную величину не видел, только в части, касающейся его поля обязанностей. Его день начинался с хождения за бригадой рабочих и сканированием всего, что входило в его разнарядку, а по сути, почти всего, что варилось или уже привозилось сваренным. А вечером Никита Сергеевич вернул меня в офицерскую общагу, подбодрив словами, мол, ничего сложного в моей миссии нет, и мяч теперь на стороне кураторов «Кобры». Осталось у них появиться на следующих выходных. Однако теперь ежедневно я буду проходить обучение в 27-м кабинете. На резонный вопрос, чему будут учить, Никита Сергеевич перевел тему, да так хитро, что я не понял, как мы зашли в эту риторическую ветку. «Вот этому», — напоследок произнес он, внезапно возвращаясь к моему вопросу, когда я уже и забыл, что спрашивал. Летом всегда темнеет позже, и можно насладиться светлым небом в конце августа. Я выходил с конторской парковки через КПП, чтобы следовать в общежитие. Сунув руки в карманы спортивного костюма и нащупав там конверт с деньгами, я вспомнил, что хотел написать Ане, заодно посмотреть, как работает тут связь. Но в начале столовая. Однако до нее нужно было еще добраться по лестнице. Всего ничего, второй этаж же. Но после недосыпа, поездок, тренировки и инструктажа на стройке АЭС ноги казались бетонными. Хоть зови Валеру, чтобы проверил, на правильную ли толщину залито бетоном и по ГОСТам ли. Дверь в офицерскую столовую с гулким скрипом отворилась передо мной, выпустив волну теплого воздуха, густо замешанного на ароматах тушеной капусты, подгоревшего масла и почему-то кофе. Я шагнул внутрь, и меня сразу окутал гул десятков голосов, смешавшийся с лязгом посуды и скрипом стульев. Столовая была битком. За столами сидели, ели, разговаривали, смеялись. Мужчины в гражданском и кителях, женщины в строгих платьях и форме. И многие лица были мне знакомы. Вот тот капитан с волевым подбородком утром тренировался у меня под номером 14. Его сосед по столу, худощавый лейтенант, задавал тогда неудобный вопрос, провоцируя первого с ним побороться. Мой взгляд скользил по людям, пока я шел к раздаче, и тут мое сердце ёкнуло. Нет, ничего такого, просто я оказался прав. У окна сидела Мария. Волосы, заплетенные в тугую косу, молчаливо ела, на лице такое же, как и у меня, утомление. Узнать — узнал, а здороваться нельзя. Протокол секретности висел перед глазами невидимой, но плотной завесой. «Ты здесь никто, ты призрак, ты Саша Медведев, который даже не должен был видеть этих людей раньше», — пронеслось в голове. Я опустил взгляд, будто разглядывая узор на напольной плитке, и подошел к раздаче, стараясь не встречаться ни с чьим взглядом. Ощущение было странное и неловкое. Видеть людей в форме, с которыми совсем недавно делил ковер, и делать вид, что они для тебя вообще не существуют. Очередь двигалась быстро. Уже другая женщина за раздачей в белом колпаке, заляпанном чем-то оранжевым, ловко орудовала половниками. «Суп гороховый, гуляш с гречкой, компот!» — буркнула она, скорее по привычке, чем ожидая ответа. «Давайте, пожалуйста», — кивнул я. Она шлепнула в глубокую тарелку гороховый суп с парой крошечных кубиков жирной свинины, потом на другую половину подноса положила порцию темно-коричневого гуляша, больше похожего на тушеную подливу с солидными кусочками мяса, и горку рассыпчатой, слегка переваренной гречки. Стакан с компотом из сухофруктов завершил картину. 70 копеек, — отчеканила женщина, протягивая поднос. 70 копеек — цена, за которую в городской столовой можно объесться всякого. Здесь же полноценный, практически изысканный обед, учитывая содержание белка в блюдах. Секретность и режимность давали свои бонусы. Я отсчитал мелочь, поднял поднос жестяных направляющих на раздаче и двинулся искать свободное место, куда-нибудь подальше от Маши. Проклиная мысленно все эти шпионские условности, я нашел крошечный свободный столик в углу, заваленный чужими грязными стаканами. Странно, те, кто тут ели, почему-то не отнесли свою посуду. Может, сильно спешили? Поставил поднос, отодвинул стаканы локтем и сел. Запах гуляша дразнил ноздри. Суп был горячим и вдоволь соленым, а гречка съедобной. Гуляш оказался жилистым, но на удивление вкусным, видимо, щедро сдобренный лавровым листом и перцем. А вот компот оказался приторно-сладким, с плавающими жесткими яблочными дольками и сморщенной курагой. Ел я быстро, методично, глядя в тарелку, стараясь не поднимать глаз на знакомых незнакомцев вокруг. Каждый кусочек хлеба, которым я вытирал подливу, каждое движение ложки напоминали мне «здесь я тень». Внезапно краем глаза я уловил движение. Мария встала из-за стола. Она отодвинула стул с той же бесшумной грацией, с какой двигалась по коридору. И только сейчас я смог понять, что на ней было не какое-то домашнее платье, а темная юбка-карандаш, идеально сидящая на ее бедрах, открывая стройные икры и дорогие туфли на каблуке средней высоты из мягкой черной кожи. На плечах небрежно наброшенный легкий платок с геометрическим орнаментом коричневых цветов, под которым угадывалась светлая блузка с кружевами на шее, груди и манжетах. На лице был минимальный макияж, только подчеркнутые ресницы и чуть заметный оттенок помады. Она выглядела так, словно встретилась мне не в столовой режимного объекта, а в просторах московского ЦУМа. Дорого, стильно, недоступно. Мой взгляд, вопреки всем протоколам и приличиям, сам собой скользнул по этой фигуре, от каблуков, подчеркивавших изгиб щиколотки, вверх по обтягивающей юбке, к тонкой талии, к линии плеч под платком. И тут же, как ножом по нервам, резанула мысль о той, с кем я гулял по крышам Ворона, об Ане, который сейчас, наверное, в общежитии ждет весточки. Стыд, горячий и резкий, обжег изнутри. Я отвел глаза, уткнувшись в почти доеденный гуляш, словно он был самым важным объектом во Вселенной. «Что за дрянь в голове?» — мысленно выругал я себя, силой сжимая ложку. «У тебя же девушка есть. Чего распаляешься на чужую оболочку?» пускай и привлекательную. Это был не просто укор. Это было напоминание самому себе, кто я здесь на самом деле, и что настоящие чувства ждут меня далеко от этой столовой, бетонных корпусов и шпионских игр. Уплетая свою еду, я вдруг услышал ее голос, уставший, но насмешливый. «Приятного аппетита, гроза Чебурашек!» «И вам того же», — не впопад ответил я, поднимая взгляд. Мария выходила из столовой. «Так, ладно. Впереди еще вечер с письмом Ани, а завтра снова спортзал и 27-й кабинет. А там, утром на ковре, можно будет на время перестать быть Сашей Медведевым. Встав из-за стола, я собрал на свой поднос не только свою посуду, но и максимум того, что мог унести из оставленного, но так, чтобы в одну ходку уложиться до приемника грязной посуды. И, просунув туда свою ношу, по привычке сказал спасибо в окно, которое, как и многие другие окна, не ответило. «Надо было у Тополя спрашивать. Он хотя бы листвой печально качает», — вспомнил я песню «Из иронии судьбы» или «С легким паром». «Да, добрых слов в суровых реалиях Союза не шибко-то дождешься. Зато какие души, загляденье! Как поется в другой песне, мы рождены, чтоб сказку сделать былью, преодолев пространство и простор». Выйдя в коридор, я вытащил сложенный пополам конверт и открыл его по пути в кабинет офицера по связи. В конверте уютно устроилась синяя пятирублевка и темно-зеленая трешка. 8 рублей, отлично. Договоренности вороновские работают и тут. Положив деньги в карман, я нашел кабинет, о котором говорил Глеб. Постучав в полотно, я отдернул руку, потому что дверь открылась резко, быстро, словно меня ждали.